Глава 7. Следом за дерзкой девицей из комнаты выскочил Дерек. Знал, что виновен. Предатель. Роберт ему доверял. Свято верил, что под его бдительным оком с братом ничего не случится. Ничего вот такого, как только что, когда какая-то лживая оборотница, заморочив братцу мозги, не только в кровать к нему прыгнула, но и сделала вид, что он должен кому-то там деньги за возможность с ней переспать. Эти шлюхи всякий стыд потеряли. Бессовестные мерзавки. «Ты тоже вставай, одевайся!» — приказал он с меньшим опломбом, но все-таки веско. «Я велел закладывать экипаж. Ты едешь в Оксфорд!» Оливер, хмуро глядя из-под бровей, буркнул в ответ. «А вот и не еду!» «Едешь!» — возразил Роберт. «И сию же минуту!» Молодой человек вскинул вверх подбородок. «Ты не смеешь так со мной поступать. Я уже не ребенок, в конце концов. Мне 18, и я могу делать, что пожелаю. И ты желаешь просаживать деньги в карты и спать со всякими девками?» — вкрадчиво спросил брат, подавшись к нему. «Хороши же желания!» — Оливер снова буркнул. «Ханна не девка, не смей ее оскорблять. Она, между прочим, мне друг. Видел я вашу дружбу. Очень трепетная, я бы сказал. Не знал, что ты такой гадкий!» — вскинулся молодой человек, вскакивая на ноги. «Даже если я спал с ней, что здесь такого?» Брат окинул его снисходительно разочарованным взглядом. «Ты в самом деле не понимаешь? Она лишь пользуется тобой, как удобной игрушкой». «Может, и я пользуюсь ей?» — вскинулся Оливер. И с не меньшим вызовом в голосе. «Все пользуются друг другом, если подумать. Так в чем же проблема?» Для Роберта младший брат продолжал оставаться ребенком, нуждающимся в опеке. И сама эта мысль, что он вырос и готов совершать собственные ошибки, неожиданно угнетала его. Ладно бы он влюбился в кого-то, обесчестил девицу, с кем не бывает. Но оборотница, да еще в этом доме! Неужели брат совершенно не понимает, почему ему, Роберту, тошно от одного ее вида? «Разве случай с родителями ничему не научил тебя?» — спросил он. «Я думал, ты достаточно сообразителен, чтобы понять. Перевертыши зло. Они такие же разные, как и мы, люди. Есть и хорошие, и плохие. Ты к ним напрасно предвзят». Роберт с трудом справился со всколыхнувшимся раздражением. «Тебе внушила это девчонка?» Он кивком головы указал в сторону двери. «Это твоя. Как ее там?» «Ее зовут Ханна. И нет, такие темы мы не затрагивали. Ну да, у вас были дела поважнее». Роберт ударил рукой по кровати, вызвав у брата болезненный прилив крови к щекам. А после осведомился сквозь зубы. «Ты платил ей? Сколько она запросила?» Оливер, зажав уши руками, крикнул, желая перебить голос брата. «Я не платил ей! Ты ужасный человек! Я, если хочешь знать, приобрел ее на аукционе, где бедняжку держали в клетке и продавали, словно товар. Так что жертва здесь Ханна, не я. И прекрати уже быть таким мерзким снобом. Это невыносимо!» От такого напора Роберт опешил, особенно в свете того, что Оливер упомянул аукцион перевертышей. Сам он слышал, что до пожара в доках почти год назад такие проводились частенько, но считал, что они прекратились. И вот... «Ты ведь не хочешь сказать, что участвовал в чем-то подобном?» «А что?» — Оливер рассердился. «Для тебя перевертыши хуже животных. Может, и я такой же бесчувственный, как и ты?» Его брат стиснул зубы, желваки его заиграли. Он прошелся по комнате, пытаясь справиться с мыслью, что брат его в самом деле уже не тот мальчик, что был. «Я не могу не любить перевертышей», — молвил размеренно, по слогам. «Но это не значит, что я одобряю подобные аукционы и совершенно не верю, что ты мог купить эту девушку». Оливер, будто истратив весь свой запал, потух так же быстро, как вспыхнул. «Я оказался там совершенно случайно и абсолютно не помню, как покупал ее, но знаю точно, что должен за нее 60 фунтов». 60 фунтов, боже мой. Теперь Роберт понял, о чем говорил ему этот тип около дома. «Ваш брат задолжал мне за девушку, сэр. Будьте добры заплатить». Он тогда разозлился и приказал слугам гнать негодяя дубинками, а потом, расспросив тех самых слуг, выяснил, что в ночь накануне отъезда его брат явился с каким-то волчонком. Тот всю ночь просидел в клетке у него в спальне, а утром обернулся девицей, судя по их перешептываниям за дверью. От этой новости Роберта прямо скрутило. Он 2 дня загонял свою лошадь, злой как черт, несясь в Рейвенхолл. А правда вышла еще отвратительнее, чем казалось. «Пожалуйста, не обижай ее, Роб!» Умоляюще прозвучал голос его младшего брата. «Ханна не виновата ни в чем. Я сам упросил ее ехать сюда. Она славная!» И покраснел. Роберту стоило бы сдержаться, но он огрызнулся. «Вряд ли настолько, чтобы стоить 60 фунтов. Ты к ней несправедлив, а ты наивен, Дерек!» Позвал он слугу. И когда тот с видом нашкодившего дитя обнаружился на пороге, велел безапелляционно. «Собирай вещи хозяина. Вы отправляетесь в Оксфорд немедленно». «Но как же Ханна?» – взволновался молодой человек. «Ты не можешь просто выгнать ее». «Так и быть, перед этим я заплачу ей за оказанные услуги». Вскинув бровь, смилостивился и над братом, и над девушкой Солсбери. Оливер, продолжая олеть, вперил взгляд в пол, да так и стоял, пока Роберт не вышел из комнаты, дав ему время одеться, а Дереку собрать его вещи. Сам он вошел в свою комнату, прикрыл дверь и только тогда стянул с лица маску жесткого и справедливого старшего брата. После смерти родителей год назад он невольно с ней сросся, уже даже не помня, когда был другим. Столько разом всего навалилось: дом, младший брат, обязанности в палате лордов. Было страшно не оправдать ожиданий, чьих, собственно, он и сам не понимал, но держал в строгости не только себя, но и брата. Казалось, это единственно верный путь к их обоюдному благополучию. И стоило сделать одно послабление, позволить Оливеру жить в Лондоне, как его спокойная жизнь полетела в тартарары. Сначала брат начал играть, связавшись с разнузданными сынками местных дворян, а теперь того хуже, сожительствовал у всех на глазах с перевертышем. И если об этом заговорят в Лондоне... Роберт скривился и сходил из угла в угол по комнате. Все тело стенало об отдыхе после 2-дневной скачки в седле, но он знал, если хотя бы присядет, встать не сможет. А ему нужно проводить брата и избавиться от девчонки. «Ишь, какой норов!» Вспомнил он, как она выходила из комнаты. Можно подумать, императрица. А на деле продажная девка. Красивая, нужно признать. Ясно, почему Оливер потерял голову и потащил девчонку с собой. Но все равно оборотница. Как он мог? Роберт слышал, конечно, что некоторые мужчины с ума сходят по ей подобным. Мол, перевертыши, необузданные в любви. И любви привлекает не только экзотика в виде пушистых хвостов и острых когтей, но сама эта страсть. Впрочем, Роберта никогда к подобному не тянуло, а после смерти родителей так и вовсе стало табу. А Оливер? Запустив пальцы в волосы, Роберт помассировал голову. В той пульсировали усталость и боль. Как же сложно быть братом и родителем одновременно. «Ты готов?» – спросил он, опять нацепив привычную маску и вернувшись в комнату брата. «Что, даже позавтракать мне не дашь?» – откликнулся молодой человек. «В дороге поешь. Я велел приготовить корзину с едой». Брат съязвил. «Как любезно с твоей стороны». И они, не сказав друг другу больше ни слова, направились к лестнице, а потом сразу во двор. Там уже стояла карета, к которой лакеи крепили хозяйский дорожный сундук. «Позволь хоть с Ханной проститься», — попросил Оливер, не глядя на брата. Тот хотел бы ему отказать, но не стал перегибать палку и кивнул одному из лакеев. «Позовите мисс Уэллс», — подсказал младший брат. «Вы слышали? Выполняйте». Слуга торопливо ушел, а Роберт, поджидая девицу, мучился мыслью о том, что проститься с братом вот так, в ссоре и конфронтации, было бы абсолютно неправильно. Но найти нужных слов для сглаживания углов не получилось. «У меня скоро свадьба», — начал было говорить он, но Оливер, не дослушав, прервал его. «Мои наилучшие пожелания невесте. Вряд ли я с ней увижусь в ближайшее время. Я надеялся вас познакомить до свадьбы. И для этого прогоняешь меня, как нашкодившего щенка?» «Оливер, я не приеду на свадьбу». Снова прервал его брат. «Уверен, такие, как ты, не умеют любить. И пожалеть бедную девушку, выбранную тобой в жены, я могу и издалека. Не хочу портить твое торжество своей пресной миной». «Оливер, умоляю, прекра...» И снова у графа не вышло договорить. Из дома не просто выскочила девица, одетая в платье их матери, что было самим по себе оскорблением ее памяти. Она бросилась к брату на шею и... страстно поцеловала его. Собственная реакция на увиденное, а у него пересохло во рту, Роберту не понравилось даже больше наблюдаемой сцены. Сглотнув, он хмыкнул в кулак, вроде как давая понять, что подобное поведение неприемлемо, а на самом деле банально прочищая осипшее горло. Кажется, слишком долгое воздержание давало о себе знать. «Оливер, вам пора ехать», — подступив к перешептывающимся влюбленным, процедил он сквозь зубы. И услышал, как на взволнованное «Я за тебя очень переживаю», бесстыдница отозвалась. «За меня не волнуйся, я взрослая девочка». И либо ему показалось, либо она в самом деле искоса глянула на него. «Взрослая девочка», — закрутилась у Роберта в голове. «Да она вряд ли старше самого Оливера, а ведет себя так, словно ей перевалило за 30. Воистину, нечестивая жизнь развращает даже младенцев». «Оливер», — теперь уже прорычал он, едва сдерживая желание отодрать прилипчивую девицу от брата. «Быстро в карету!» Брат, к счастью, послушался. И, одарив девушку последним рукопожатием, поднялся в карету. Лакеи захлопнули дверцу, убрали ступеньку, и кучер, стегнув лошадей, тронул экипаж с места. «Еще увидимся!» – прокричал Оливер, выглянув из кареты и маша девице рукой. «А это вот вряд ли», – процедил себе под нос мужчина. И как только карета скрылась из вида, миновав подъездную аллею, и, нырнув под арку ворот, схватил девицу под руку и потащил в дом с нескрываемым раздражением. «Нужно поговорить», – процедил ядовито.